19. Что делать с родителями? Ох, опять вы со своей лирикой. Если мы начнем разбираться с детством и увидим, что там сильно напортачили родители, то что сейчас можно изменить-то? И потом, а если родители просто не знали, как надо или не надо поступать с детьми? Ведь никаких книг по психологии в нашем детстве не было. Откуда им было знать, что делать? Делали, как умели. Это правда. Любой родитель делает, что умеет. Даже те, что читают тонны книг по психологии. Многие из них дают детям максимум возможного из того, что могут. Некоторые делают и невозможное. Но это все равно может оказаться не тем, что нужно ребенку, или у родителей в принципе не того, чего этому ребенку не хватает. Терапия не ставит перед собой задачу, обнаружив детские дефициты и травмы, вытрясти из родителей то, чего они не додали, или получить от них сатисфакцию за нанесенные ребенку травмы. Хотя иногда именно это и происходит. Дети закономерно предъявляют родителям своеобразный счет, хотя бы тем, как они живут и справляются или не справляются со своей взрослой жизнью. Наши детские дефициты не только создают нам проблемы, но еще и развивают нас. Все мы чего-то не получили за свою детскую жизнь. Каждый чего-то своего. Задача терапии не столько в том, чтобы восстановить недополученное, часто это и невозможно, сколько в том, чтобы отчасти восстановить, а отчасти отгоревать утраченное. Так восстановить или отгоревать? Что-то восстановить, что-то отгоревать. Например, наша официантка может восстановить связь с отцом, если он жив. Вспомнить, ощутить, что хотя бы до 5 лет он у нее был. В результате в ее психике может восстановиться фигура под названием «отец». А зачем? Ну, делся он куда-то, исчез. Туда ему и дорога. Он же предал ее, как вы говорите. Зачем же искать встреч с предателем? Или даже просто помнить о нем? Потому что довольно трудно чувствовать себя полноценным, если внутри у тебя вместо важного ощущения, называемого «у меня есть отец», черная дыра. Причем не просто дыра как отсутствие чего-то, а черная дыра, забирающая энергию, лишающая сил, удовлетворенности и ощущения внутреннего благополучия. Но если отец, к примеру, все-таки был плохим человеком, а такой же может быть, правда? Тогда что? Его тоже нужно не изгонять из своей жизни, а восстанавливать, чтобы не чувствовать себя неполноценным. В том-то и дело, что плохой или хороший – это сильное упрощение. Ни один человек не может быть только черным или только белым. Это детское сознание не может охватить и переварить сложность и многозначность процессов и явлений. Ребенку не понять всего, что происходит в семье. Он воспринимает только один какой-то аспект и не в состоянии воспринимать множество других. Но, будучи уже взрослой, наша официантка способна увидеть свое детство и жизнь своих родителей как гораздо более сложный процесс. Она приходит на терапию, столкнувшись с предательством мужа и подруги. Однако уже довольно скоро она начинает осознавать, что предательства в ее жизни присутствовали и раньше. Ее предавали родители, близкие, друзья. Сначала она их оправдывает, особенно родителей, ведь других родителей у нее нет, и это нормальный процесс. Он показывает, как она была к ним привязана, как она в них нуждалась. Потом она ясно видит, что в результате их предательства она оказывалась без чего-то жизненно важного. И тогда она начинает злиться, возмущаться, ужасаться, потому что благодаря поддержке и сочувствию терапевта может наконец соприкоснуться с подавленными много лет назад чувствами, возродить их и начать сочувствовать себе самой, той, которой так не хватало внимания и участия. Одновременно в ней рождается много злости, потому что чем больше она сочувствует себе и осознает свои колоссальные невосполнимые потери и дефициты, тем возмутительнее ей кажется отношение родителей. В какой-то момент из белых, тех, кого она любила и оправдывала, они могут стать совершенно черными, теми, кто предавал, забывал, не любил. Проходит еще какое-то время, и с помощью терапевта она вспоминает, что ее мама – дочка родителей, которых за пьянство лишили родительских прав, когда ей было всего 10 лет. Проведя в детдоме часть своей детской жизни, Не имея нормальной родительской модели перед глазами, она никак не могла стать зрелой и адекватной матерью. Как и где она могла этому научиться? Да мама и сама часто выпивала. Они с отцом регулярно ссорились на эту тему. Временами были даже дикие скандалы. Все это забылось, потому что, скорее всего, было слишком страшным. Хорошо знакомая ей мама вдруг становилась странной, неадекватной, чужой. И в какой-то момент терапии мы можем предположить, что папа, возможно, ушел именно поэтому. А потом ей удается вдруг вспомнить обрывки маминого телефонного разговора. «Только попробуй сюда заявиться, забудь, что у тебя есть дочь, рожай себе новых, сволочь». Ей станет понятно, что обиженная мать сделала все, чтобы отец не смог появиться в ее жизни. И он сначала не смог, а потом, наверное, и не захотел. А тут еще и бабушка, папина мама, вечно бухтящая. «Нашел себе шалаву, думаешь, дочка от тебя? Ну-ну, разява, так и будешь всю жизнь расти чужих ублюдков». В детстве наша официантка не понимала, конечно, к счастью, что ублюдок – это она. Все эти воспоминания и осознавания не особенно оправдывают родителей в ее глазах, но ей становится понятно, что, наверное, они по-другому не могли, что любили они ее, как умели. Мама же как-то смогла вырастить дочь, несмотря на то, что почти не знала, что такое любить и воспитывать. Папа же как-то умудрился завести две семьи, несмотря на то, что его мать изничтожала любых женщин и детей, которых он отваживался любить. Постепенно в ходе разговоров с терапевтом вспоминается, что предавшая подруга выросла в многодетной семье, и ее всегда унижали и высмеивали братья и сестры. А она, видимо, готова была пойти на что угодно, лишь бы над ней не насмехались, не создавали против нее коалиции. «И что? Она должна им все это простить, что ли? Вы же сами говорили, что ей важно научиться не допускать подлости в свой адрес». «Наверное, дело не в прощении. Это уж как получится. Есть вещи, которые, наверное, простить нельзя. Но, вспоминая свою историю, разбираясь с ней, она начинает лучше понимать, как устроены люди, как устроена она сама. И однажды она вдруг осознает, что иногда, не отдавая себе в этом отчета, она тоже совершает идиотские, некрасивые, даже подлые поступки. Она тоже предает, покидает, подставляет, выбирает себя, а не других, забывая при этом предупредить их и извиниться. Конечно, она будет ужасаться, стыдиться, находить себе оправдание и удивляться тому, что не видела этого раньше. Со временем она все же лучше начнет понимать причины своих и чужих решений, выборов, действий. Будет спокойнее принимать человеческую природу. Все люди ведомы своими желаниями, чувствами и драйвами. Но не все, что происходит вокруг, направлено на нее лично. Люди просто действуют из своих интересов, так же, как она действует из интересов своих. Но потом все, и она в том числе, встречаются с результатами своих выборов и поступков. Родители из безоговорочно любимых через станцию «Безоговорочно ужасные» перейдут в разряд «Бедные мои старики», и в жизни тоже досталось. Но найдя спустя столько лет отца или больше не позволяя матери проявлять по отношению к ней безответственность, она хотя бы до какой-то степени восстановит ощущение своей важности, повзрослеет и перестанет грезить о том, что где-то есть безупречные люди, которые будут любить только ее, причем именно так, как она всегда ждала. И тогда ей станет легче выдерживать свое и чужое несовершенство, чье-то нежелание или неготовность вовлекаться в ее жизнь на все 200%. Она сможет попробовать доверять кому-то и даже выдерживать близкие отношения, в которых самым сложным для нее будет пережить крах иллюзий о неземной и вечной любви, потому что земная любовь сильно отличается от воображаемой. И, возможно, она сможет выдержать и ценить земную взрослую любовь просто потому, что повзрослеет за время терапии. Конечно, даже с помощью терапии она не станет такой, как те, в чьем детстве подобных травм не было. Возможно, она в глубине души все равно будет ждать от людей подвоха, или слишком долго что-то терпеть. Может статься, что в ее жизни какое-то время еще будет происходить что-то похожее на предательство, но в целом она значительно меньше будет чувствовать себя жертвой обстоятельств и, может, даже уйдет из официанток, вспомнив о том, что у нее есть среднее образование и можно поискать работу получше. Но все это при достаточно позитивном развитии событий. А что, может быть и негативный сценарий? Ну, во-первых, она может и не дойти до психолога, не знать о такой услуге, не верить в то, что кто-то может ей помочь, считать, что с такими проблемами, как у нее, невозможно работать. Может думать, что жизнь ее – это не проблема, а неудачно сложившиеся обстоятельства, неудачно выбранный муж, плохие подруги. А во-вторых, даже если она придет, не факт, что сможет пройти через сложные переживания регресса и тяжесть неприятных чувств, возникающих в процессе переноса. Так, то есть вы опять не даете никаких гарантий? И что еще за перенос такой? Ну, я же не могу гарантировать, что чужая психика сможет переработать столько переживаний. То есть ваша работа может быть во вред? Ну, почему во вред? Мы же не отнимаем у клиента прошлых представлений о себе и мире, не ломаем прежних защит. Если ему будет сложно воспринимать жизнь по-новому, он всегда может вернуться к прежним способам адаптации. А вы не можете заранее сказать, есть ли смысл конкретному человеку всем этим заниматься? Пробуем. Именно для этого организуем так называемые диагностические встречи. Однако в большей степени мы пробуем понять, сможем ли мы помочь человеку именно нашими методами. Если проблема или нарушение клиента таковы, что у нас появляются сомнения в возможностях нашей терапии, то мы так и говорим и перенаправляем обратившегося человека к другим специалистам. Но нередко бывает и так, что нам кажется, что клиент имеет крепкое невротическое основание, у него есть внутренние структуры, способные выдержать честный взгляд на самого себя. Но через какое-то время оказывается, что это была не основа, а внешнее приспособление, всего лишь небольшая завеса для постороннего взгляда, прикрывающая значительно более серьезные нарушения. К сожалению, мы не всегда точно знаем, сколько у клиента есть сил, хватит ли ему ресурсов, чтобы пережить возникающие в процессе терапии сложности. А ресурсы и силы, что это означает в данном случае? Если в жизни клиента был хотя бы один человек, который его понимал, принимал, помогал, сочувствовал, то есть вероятность, что мы сможем создать альянс. Потому что в опыте у человека эта модель есть. Если не родители и родственники, то хоть кто-нибудь, какая-нибудь соседка, учительница, мама подруги, был чутким, заботливым и понимающим. И тогда клиент сможет допустить, что подобное в его жизни может повториться. И мы, психологи, можем попасть в позитивный перенос, в ожидание и веру в то, что мы поймем его и будем за него, а не против. На нас он перенесет то доверие и готовность принимать помощь, с которыми уже когда-то встречался. На этом предварительном доверии и создается рабочий альянс с психологом. Клиент создает и укрепляет отношения, веря в то, что они могут быть ему полезными. Потом крепость этой веры и память о тех временах, когда мы его все же понимали и могли принять, поможет нам проходить и через значительно более сложные времена, когда у нас начнут возникать неприятные переживания и события. Дело в том, что в какой-то момент терапии клиенту начнет активно казаться, что терапевт относится к нему плохо, точно так же, как относились когда-то его родители. И этот процесс называется негативным переносом. Ну так вам нужно просто следить за собой, чтобы вы не делали то же самое, что делали их родители. Зачем же повторять? Это происходит совсем не специально. Иногда, как бы терапевт себя ни проявлял, у клиента все равно возникает ощущение из прошлого. Например, терапевт что-то говорит. Клиент ощущает это как: «Вы все время меня осуждаете, что бы я ни рассказывал вам». Терапевт молчит. Клиент это воспринимает. Вы всегда молчите, как моя мать, никогда не понять, что она думает. Ходи, отгадывай. Терапевт улыбается. Клиенту кажется: вот вы насмехаетесь надо мной, как будто я говорю какую-то глупость. Как будто всегда есть две реальности. Одна, в которой психолог как-то реагирует, исходя из своих переживаний. И другая реальность, в которой клиент это воспринимает по-своему, совсем по-другому, часто противоположным способом. И что вы делаете в таком случае? Говорите, что все это им померещилось, и вы совсем не это имели в виду? Оправдаться в данном случае не есть главная цель, хотя иногда очень хочется. Важно, что в момент, когда клиенту мерещится, как вы говорите, он на самом деле рассказывает о том, что и каким образом происходило с ним важное для него отношение. Если ему мерещится, что я осуждаю, значит, его осуждали родители. Если кажется, что я его игнорирую или высмеиваю, то значит, так и было. Наша задача – дать этим переживаниям место, помочь прожить чувства ребенка, ощущавшего такое отношение на себе, признать и выдержать эти переживания, потому что это возвращает нашим клиентам право чувствовать то, что они чувствуют, переживать так, как они это переживают. Это помогает им восстановить контакт с реальностью, которую они теряли, когда их переживания подменяли, отрицали, высмеивали.